Глава 23. Жертва макромира. Тварь, что выползла из-за дерева, была громадна и уродлива. 4 метра в высоту, с длинным коричневым чешуйчатым телом, тускло переливающимся в красноватых лучах двух солнц, она передвигалась на 6 коротких лапах, опираясь при этом на некое подобие клешней. Несмотря на кажущуюся неуклюжесть, тварь перемещалась шустро, и несчастный мопс не успел опомниться, как она очутилась прямо перед ним. Надо отдать ему должное, парень быстро опомнился и успел выхватить пистолет. Не только выхватить, но и направить на уродливое создание. Вот только выстрелить не успел. Существо утробно зарычало и, молниеносно взмахнув клешней, ткнуло ею в мопса, пронзив его грудь. Жест вышел легким, зловещим в своей изящности. Тварь будто насадила бабочку на иголку или кусочек сыра на шпажку. Мопс удивленно смотрел на торчащую из его груди клешню, видимо, еще не чувствуя боли и не понимая, что вот-вот умрет. Ослабевшие пальцы разжались, и бесполезный пистолет выпал из руки. Мопс с усилием повернул голову и посмотрел на Даниила, который застыл на месте, как Алекс с Кайрой. «Бра! Хр!» — попытался он сказать что-то, и кровь выплеснулась из широко открытого рта. В следующее мгновение существо из ночного кошмара подняло свободную клешню и, сделав еще один взмах, завершило начатое. Голова мопса с выпученными глазами слетела с плеч и мячиком покатилась по выжженной желтой траве. Колени его подогнулись, и странно короткое тело тяжело осело на землю. Тварь с довольным урчанием приблизилась к поверженному противнику. Кайра завизжала, прижав ладони к лицу. Ее крик вырвал Алекса из ступора. Крепко схватив девушку за локоть, он потащил ее к ближайшему валуну. Существо, еще занятое расправой над мопсом, не обратило внимания на этот маневр, поэтому через короткое время ему удалось укрыться за камнем. Даниил сориентировался не сразу. Он все еще не мог отвести взгляда от тела своего напарника. Очнулся, только почувствовав резкий рывок. Веревка, которой он по обыкновению был привязан к Кайре, натянулась. Даниил увидел, что Алекс и девушка бегут со всех ног. Хотел кинуться следом, но, не удержавшись, потеряв равновесие, полетел на землю. «Стой!» — завопил он. Тварь повернула голову на крик и, перебирая короткими лапами, устремилась к новой жертве. Даниил хотел встать, но монстр был уже близко. Наступал, вновь вскинув клешню, с которой капала кровь мопса. Даниил не стал терять времени. Тело существа защищала броня, но глаза... Можно попробовать. Отработанным движением, вытащив пистолет, Даниил прицелился и выстрелил. «Попал!» — воскликнула Кайра. Прозвучал второй выстрел. Ослепшая тварь оглушительно заверещала и начала метаться из стороны в сторону. Из провалов, где прежде были глаза, сочилась густая желтая жидкость. Длинный хвост, на который тварь опиралась при перемещении, дергался из стороны в сторону. На конце его было некое подобие трещотки, которое издавало сухое перестукивание. Грани трещотки были, судя по всему, острыми, как лезвие, потому что легко срезали верхушки близ растущих кустов. Багряные листья устилали землю. Существо вертелось, продолжая изрыгать пронзительный вой. В какой-то момент тварь наступила на голову мопса, и та лопнула, как грецкий орех. Даниил тем временем приподнялся и попытался добежать до спрятавшихся за валуном Кайры и Алекса. Хоть и незрячая тварь, похоже, обладала отличным слухом. Обернувшись на почти неслышный звук шагов, она с размаху опустила клешню на то место, где только что стоял ее обидчик. Успевший в последний момент отпрянуть, Даниил застыл на месте. Клешня перерубила веревку, но сам он остался невредим. В этот миг Алекс забыл о своей жгучей ненависти к этому человеку. Даниил боролся, сражался с монстром, и Алекс желал ему победы. Тварь замерла, завертела головой, кажется, прислушиваясь. Не раздумывая, Алекс подобрал с земли увесистый камень и, что было сил, метнул его как можно дальше, надеясь отвлечь внимание твари от Даниила, чтобы дать тому возможность спастись. Камень упал и покатился. Тварь немедленно развернулась и рванула в ту сторону. Путь был свободен, но не успел Даниил сделать шаг, как земля между ним и валуном, за которым прятались Алекс и Кайра, пошла трещинами и вспучилась. Комья земли полетели в разные стороны, трещины змеились, разбегались, открывая разломы. Снизу на поверхность пробивалось еще одно существо. Теперь Даниил смотрел на них с другой стороны глубокой канавы. «Нужно бежать к порталу! Быстро! Мы еще можем успеть!» — крикнул Алекс. А вот Даниил вряд ли. Сейчас он был отрезан от серебристого прямоугольника, и все же бросить его Алекс не мог. Это было слишком жестоко. Все же люди должны оставаться людьми, не обитателями. «Попробуй прыгнуть!» Кайра тоже смотрела на Даниила. «Убирайтесь отсюда!» — прокричал он в ответ. Они с Алексом встретились взглядами. «Любовь пройти не может. Раз прошла, значит, это была не любовь», — вспомнилось Алексу. Времени на размышления не было. Они с Кайрой развернулись и побежали. Тварь карабкалась наверх, ловко разбрасывая землю короткими когтистыми лапами, которые заканчивались подобиями черпаков. Она высоко задрала кверху тупую квадратную морду, на которой не было глаз. Это было уже другое существо. В отличие от того, что убило мопса, оно обитало под землей. Возможно, его привлекли вибрации, а может, вопли первой твари. Сколько их еще? На земле, под землей, в небе? В отчаянии подумал Алекс. Возможно, они попали вовсе не в фильм? Быть может, эти чудовища и есть подлинные обитатели пространственной зоны, живущие здесь испокон веков. Взявшись за руки, Кайра и Алекс обогнули валун, стремясь обойти гигантскую землеройку, которая уже выволокла наверх свое длинное, отвратительно розовое, безволосое тело. Ослепшая тварь отошла довольно далеко и вроде бы не могла причинить им вреда. Краем глаза Алекс увидел, что Даниил поспешил в другую сторону, к ближайшему дереву. Возможно, он все же спасется, ведь у него есть пистолет. Алекс желал ему спасения, желал искренне. Но было бы неплохо, если бы они выбрались из этой проекции в разное время и больше никогда не встретились. Чтобы добраться до портала, нужно было пересечь большой открытый участок. Алекс оглянулся по сторонам. Кажется, никто не собирался на них нападать. Растерзанное тело мопса лежало неподалеку. «Это опасно», — быстро проговорила Кайра. «Придется рискнуть». Они побежали вперед. С той стороны, где остался Даниил, зазвучали выстрелы. Наверное, он стрелял в вылезшее из-под земли чудище. «Удачи!» — мысленно пожелал Алекс, и в голове тут же сверкнуло. «Оружие! Нужно подобрать пистолет мопса. Может пригодиться». Алекс выпустил руку Кайры и поспешил в ту сторону. «Что ты?» «Подожди! Стой, где стоишь!» Стараясь не смотреть на обезглавленный труп, Алекс нагнулся и подобрал пистолет. Рядом валялись рюкзаки мопса и Кайры. Алекс схватил рюкзак девушки и закинул на плечо. «Все, можем...» Начал он, выпрямляясь, но слова застряли в горле. Сзади к Кайре подбиралась третья тварь, неизвестно откуда появившаяся за ее спиной. Возможно, существо вылезло из-за одного из валунов, а может, спустилось с дерева. По паучьи, перебирая ногами, уродливое костлявое создание, все будто состоящее из палок и веток, споро приближалось к девушке. Высоко над когтистыми лапами покачивалась маленькая головка. Кайра смотрела на Алекса и не замечала приближения существа, но, увидев, что Алекс поднимает оружие и направляет в ее сторону, стала разворачиваться. Меткостью, как Даниил, Алекс похвастаться не мог. Попасть твари в глаз у него не получилось, но в голову удалось. Паук остановился и издал пронзительный вопль. «Ага, не нравится!» — выкрикнул Алекс, снова целясь и стреляя. Опустив оружие, он схватил за руку оцепеневшую Кайру, которая все так же смотрела на чудовище. «Кайра, скорее!» Но мерзкое существо не желало упускать добычу. Как нить из клубка откуда-то из глубины его чрева вылетело щупальце. Взметнувшись над головой Кайры, коричневый хлыст, похожий на длинную корявую ветвь, хлестнул девушку по лицу, рассекая кожу. Рана была глубокая, Кайра схватилась за щеку и закричала от боли. Пальцы моментально покраснели от крови, и девушка покачнулась. «Уведи ее отсюда! Бегите! Я отвлеку!» Алекс увидел Даниила. Наверное, ему удалось каким-то образом уничтожить подземную тварь. Он сумел добраться сюда и теперь целился в паука. «А ты?» «Прочь! Давайте же!» Алекс, поддерживая Кайру, побежал вместе с ней к порталу. За спиной грохотали выстрелы. «Потерпи, пожалуйста!» Портал серебрился уже в нескольких метрах. Голова Кайры моталась из стороны в сторону, кровь лилась из раны, капала на бурую землю. Девушка почти теряла сознание, обвисая у Алекса на руках. «Что, если эта плеть ядовитая?» «Не думать, не думать. Главное сейчас выбраться, а после все будет хорошо. Обязательно будет». Алекс подхватил Кайру на руки. Тело ее было тяжелым, как у спящей, или... «Хватит», — одернул он себя, — «только бы не споткнуться, не упасть. Тогда им конец». «Оставь, я сама», — слабым голосом проговорила девушка. Он не стал отвечать, чтобы сэкономить силы. Еще десяток шагов, и они спасены. Алекс почти не удивился, когда возле самого портала путь им преградило очередное кошмарное создание, напоминающее гигантскую муху, только с кожистыми крыльями и длинным жалом. Оно было чуть выше Алекса ростом, с бородавчатыми наростами по всему телу и выпуклыми черными глазами. Опустившись на землю, оно стало бочком подбираться к беглецам. В портал им не попасть. Сначала надо убрать с пути муху. Алексу ничего не оставалось, как шарахнуться за дерево, которое росло вблизи портала. Он опустил Кайру на ноги и выхватил пистолет. Кажется, там должны оставаться патроны. Обопрись на дерево. Я попробую ее убить. «Брось меня. Это, кажется, какой-то яд. Мне не выжить». «Перестань». Он прижал девушку к себе, не желая слушать, дрожа от отчаяния. Кайра смотрела на Алекса. Бледное, окровавленное лицо, затуманенные болью глаза, почти черные от крови волосы. «Спасайся сам, Алекс, пожалуйста. Ты не должен был тут оказаться. Это моя вина». «Я люблю тебя», — проговорил он. «Слышишь? Я счастлив, что попал сюда и встретил тебя». Он осторожно поцеловал ее спекшиеся губы. «Борись, только не сдавайся». Он тихонько разжал руки, прислонив Кайру к дереву, и осторожно выглянул из-за ствола. Тварь, похожая на муху, была в двух шагах и немедленно рванулась к нему, раскрывая крылья. Алекс, не целясь, выстрелил. Пуля угодила в крыло. Муха испустила вопль, похожий на петушиный крик, и задергалась, силясь взмахнуть перебитым крылом. Ободренный маленькой победой, Алекс выстрелил снова, целясь в голову, но попав в шею. То ли она была защищена, то ли тварь от ярости не почувствовала боли, но набросилась на Алекса. Он отскочил в сторону, и жало, направленное на него, вошло в землю. Алекс направил оружие в голову твари и выстрелил, но раздался только сухой щелчок. «Нет!» — простонал Алекс, но прежде чем муха вытащила жало из земли, собрав все силы, ткнул ее пистолетом в глаз. Тварь с громким кудахтаньем стала заваливаться на бок. Алекс оттолкнул ее от себя, отбросил ставший бесполезным пистолет и, не обращая на муху внимания, побежал к Кайре, которую оставил возле дерева. А если она умерла? Если кто-то схватил ее? Мысли одна ужаснее другой метались в голове. Вот она. Слава богу, никаких тварей рядом. Лица Кайры он не видел, голова ее свесилась на грудь. Девушка потеряла сознание. Он подхватил Кайру на руки и побежал с ней к порталу. Два шага, буквально два жалких шага. «Берегись!» — раздался вопль. Алекс обернулся и увидел Даниила. Дальше все было слишком быстро. Мозг не успевал фиксировать то, что видели глаза. Даниил, видимо, раненый, с перебитыми ногами ковылял в сторону портала, но был еще далеко. С двух сторон от него двигались паукообразные твари. Они ходко перебирали лапами, опережая его, двигаясь к Алексу с Кайрой. Одна из них хлестнула Даниила щупальцем плеткой, раз, другой, третий, и он упал, больше не поднявшись. Земля под ногами Алекса вдруг встала дыбом. Лучи трещин побежали в разные стороны. Еще одна гигантская землеройка пробивалась на поверхность. Почва ломалась, как плитка шоколада. Тварь-муха провалилась в образовавшуюся дыру. Алекс, собрав остатки сил, отскочил в сторону, стараясь остаться на поверхности. Но земля в прямом смысле слова уходила из-под ног. Чувствуя, что проваливается, он разжал руки, отбросил от себя Кайру, которая все еще оставалась без сознания, чтобы она не полетела вниз вместе с ним. Портал был близко, рукой подать, но Алекс не мог до него добраться. Он беспомощно висел, цепляясь пальцами за край ямы, в которой вот-вот должен был упасть. Кайра лицом вниз, неловко подогнув под себя руку, лежала совсем рядом. Но Алекс не мог ни спастись сам, ни спасти ее. А потом он почувствовал, что его несет куда-то. Это длилось меньше секунды. Тварь, что выбиралась на поверхность, толкнула его снизу, и он вылетел, как пробка из бутылки, приземлившись возле самого портала. Вскочил на ноги, бросившись к Кайре, но подземный червяк гораздо больше того, которого они видели в первый раз, и не розовый, а покрытый панцирем, как черепаха, двигался на него. «Кайра!» — закричал Алекс, но девушка не пошевелилась. Она лежала на самом краю ямы. Земля под ней осыпалась. Существо уже почти вылезло из разлома и, раззявив пасть, напирало на Алекса. На другом конце разлома топтались два паука, а дальше по всей равнине выползали из-за валунов, спускались с неба из деревьев, ползли по земле все новые и новые существа. Алекс обернулся. За его спиной лежала такая же голая земля, скупо украшенная валунами, багряными кустами и деревьями-гигантами. И точно такие же твари роились, ползли и шевелились всюду. Скоро они окружат их, зажмут в кольцо. Это конец. Им не выбраться. «Кайра!» — снова позвал Алекс. И снова не получил ответа. Он закричал от безысходности, ярости и страха за нее и бросился на тварь-землеройку, что стояла между ним и Кайрой. Алекс и сам не знал, что собирается делать, как сможет сражаться с ней голыми руками. Но не успел дотронуться до твари, как возле него приземлилась муха. Смертоносное жало оказалось совсем рядом, и Алекс почувствовал сильнейший толчок. Удар пришелся в плечо. Острие вонзилось в тело, и его отбросило назад, как тряпичную куклу. Он схватился за жало, которое копьем торчало из его плеча, пытаясь вытащить. Тварь надвигалась на Алекса, мотая гладкой, уродливой головой с огромными глазами. Алекс вопил, рычал от боли. Адреналин, кипевший в крови, придал сил, и ему удалось вырвать жало из раны. Короткое мгновение он стоял, вцепившись в жало, а потом муха с силой дернулась, высвобождаясь. Алекс, измученный, еле стоявший на ногах, повинуясь инерции, сначала как марионетка подался вперед, потом не удержался и опрокинулся навзничь. Он чувствовал, что падает, но не знал, что находится за его спиной. Алекс уже почти ничего не соображал и не видел, только ощутив холод и сжатие, он с ужасом понял, что тварь-муха толкнула его в портал. Сама того не желая, она спасла его, его одного. «Кайра!» Падая, проваливаясь в иную проекцию, Алекс не видел ее. Не знал, лежит ли она на краю разлома или проваливается внутрь. Пришла она в себя или все так же находится без сознания. Алекс хотел зацепиться, схватиться за края, чтобы выбраться обратно в макромир, где жили гигантские чудовища и где Кайра осталась в одиночестве, беззащитная, раненая, слабая. Но у него, конечно, не получилось, ведь и краев у портала нет. Оказавшись в другой проекции, Алекс немедленно рванулся обратно в портал в безумной надежде, что окажется рядом с Кайрой и попытается спасти ее. Но, конечно же, ничего не вышло. Проекция исчезла без следа, затерялась среди миллиона, миллиарда других, и отыскать ее было уже невозможно.